Глава 24. Там, где Даод граничил с Северной Ульфляндией, над равниной теней возвышался гигантский отвесный уступ протяженностью 80 миль. Первый отрог тих-так-тихо. В месте под наименованием Поэлитец река Тамзур, питавшаяся снегами горы Агон, прорезала глубокое ущелье, позволявшее без особого труда подниматься с равнины Даота на горные луга Северной Ульфляндии. Поэлитец укрепляли с тех незапамятных времен, когда люди начали воевать на старейших островах. Тот, кто удерживал Поэлитец, защищал и контролировал весь Дальний Даот. Захватив Поэлитец, Ска приступили к осуществлению дерзкого плана, намереваясь защищать цитадель не только с востока, но и с запада, и тем самым сделать ее поистине неприступной. Они перекрыли ущелье каменной стеной 30 локтей в толщину, оставив в ней проход шириной в 12 локтей и высотой в 2 человеческих роста, охраняемый 3 последовательными чугунными воротами. Со стороны равнины теней крепостная стена и обрыв образовывали сплошную непреодолимую преграду. А для того, чтобы засылать лазутчиков на равнину теней и незаметно готовить вторжение в Даот, Ска начали копать туннель под равниной в направлении поросшего кустарниковым дубом холмика, находившегося в четверти мили от подножия обрыва. Строительство туннеля велось в глубокой тайне. О нем знали только командиры СКА, несколько особых охранников и те, кто рыл туннель, то есть скалинги 6-й категории, не поддающиеся перевоспитанию. По прибытии в Поэлитец Эйлоса, Ейна и Каргуса подвергли поверхностному допросу. Затем, вместо того, чтобы отрубить каждому из них руку или ногу, чего они ожидали, их поселили в особом бараке, где содержали в строгой изоляции 40 скалингов, тех, что рыли туннель. Их заставляли работать 10,5 часов в день, с перерывом 3,5 часа. В бараке их охранял элитный взвод вооруженных СКА. Ни одному из строителей туннеля не позволяли общаться ни с кем из других людей, находившихся по Элитеце. Все строители понимали, что они были бригадой смертников. По окончании строительства туннеля их должны были убить. Перед лицом скорой и неминуемой смерти никто из скалингов не торопился работать. Ситуация, которую СКА приходилось терпеть в связи с невозможностью ее изменить. Пока строительство туннеля заметно продвигалось, работников не подгоняли. Распорядок дня не менялся. Каждому из скалингов поручили ту или иную обязанность. Туннель, пролегавший в 5 ярдах под поверхностью равнины, приходилось долбить в слоях сланца и затвердевшего ила. 4 работали в забое кирками и мотыгами. 3 собирали вынутый материал, корзины. Корзины вставляли в тачки и отвозили ко входу в туннель. Содержимое корзин вываливали в бункеры, бункеры поднимали краном с приводом от лебедки, переворачивали над телегой и возвращали на место. Валы, крутившие ворот, приводили в движение меха, накачивавшие воздух по кожаной трубе, протянутой до забоя. По мере проходки туннеля устанавливалась срубовая крепь. Потолок и стены подземного коридора были облицованы пропитанными смолой кедровыми бревнами. Каждые 2-3 дня инженеры СКА протягивали пару тросов, служивших направляющими для строителей, и проверяли горизонтальность туннеля с помощью сочлененного водяного уровня. Примечание. Существуют различные водяные уровни. СКА применяли пару деревянных желобов длиной 20 локтей каждой, по 4 дюйма в ширину и в высоту. Поверхность воды в желобах, разумеется, оставалась точно горизонтальной. Поплавки на концах уровня позволяли регулировать положение желобов, устанавливая их горизонтально. Последовательно перемещая желоба, можно было проверять горизонтальность поверхности любой протяженности, а точность такой проверки зависела исключительно от терпения инженера. Конец примечания. Работой скалингов руководил надсмотрщик СКА с помощью пары солдат, обеспечивавших дисциплину, когда это требовалось. Надсмотрщик и стража предпочитали оставаться у открытого конца туннеля, где воздух был прохладным и свежим. Подмечая скорость наполнения фургонов, надсмотрщик мог оценивать эффективность выполнения скалингами их обязанностей. Если работа продвигалась споро, скалингов хорошо кормили и к пайке прибавляли чарку вина. Если скалинги ленились или отлынивали, им, соответственно, урезали пайку. Туннель строили в две смены – от полудня до полуночи и от полуночи до полудня. Ту или иную смену трудно было предпочесть, так как скалинги все равно не выходили под открытое небо и знали, что больше никогда его не увидят. Эйлоса, Каргуса и Ейна отрядили в смену, работавшую с полудня до полуночи. Они сразу же стали замышлять побег. Возможностей теперь было еще меньше, чем в замке Санг. Все двери закрывали на засовы. Когда смертники не работали, за ними все время бдительно следила стража, а работали они в туннеле, откуда не было никакого выхода, кроме обратной дороги в барак. Через два дня Эйлос сказал Ейну и Каргусу: «Мы можем сбежать, это возможно». «Значит, ты наблюдательнее меня», — отозвался Ейн. «И меня», — прибавил Каргус. «Остается одна трудность. Нужно сговориться со всеми рабочими нашей смены. Вопрос. Есть среди них кто-нибудь, кто настолько слаб или настолько низок, что может нас предать?» «Ради чего кто-нибудь из обреченных стал бы предателем? Здесь каждый только и видит, как костлявая манит его пальцем. Попадаются врожденные предатели. Есть люди, которым низость доставляет удовольствие». Сидя на корточках у стены барака, где они проводили время, когда не копали туннель, три заговорщика обсудили каждого из скалингов, работавших в ту же смену. В конце концов, Каргус заключил: «Если у каждого будет одинаковая возможность бежать, никто никого не предаст». «Придется допустить, что ты прав», — кивнул Ейн. «У нас нет выбора». Одновременно в туннеле работали 14 человек. Обязанности шести других скалингов выполнялись только снаружи. 14 смертников вступили в отчаянный сговор и тут же приступили к осуществлению своего плана. Туннель протянулся под равниной уже примерно на 200 ярдов в восточном направлении. Оставалось прорубить еще 200 ярдов, главным образом через сланец, хотя время от времени путь строителям необъяснимо преграждал валун из твердого, как железо, голубоватого песчаника, иногда до 3 ярдов в диаметре. Если такого препятствия не было, грунт поддавался ударам кирки, забой удалялся от крепости на 10-15 локтей в сутки. По мере продвижения забоя пара плотников-скалингов устанавливала крепь. Плотники ослабили несколько бревен так, чтобы их можно было вынимать. В открывшемся проеме часть бригады принялась рубить боковой лаз, круто поднимавшийся к поверхности земли. Вынутый грунт грузили в корзины и отвозили на тачках ко входу в туннель, так же, как это делалось с грунтом, вырубленным в забое. Пока два человека работали в боковом лазе, частично прикрытым бревнами, другие прилагали чуть больше усилий, и скорость проходки основного туннеля оставалась прежней. Примерно в 30 ярдах от входа в туннель постоянно дежурил кто-нибудь с нагруженной тачкой, на тот случай, если надсмотрщик решит проверить, что делается в глубине. Заметив признаки начала такой инспекции, смертник, стоявший на стреме, вскакивал на кожаную вентиляционную трубу, тем самым предупреждая сообщников. По мере необходимости он готов был случайно опрокинуть тачку, чтобы задержать инспектора. Затем, когда надсмотрщик проходил мимо, тачка устанавливалась на кожаной трубе, чтобы подача воздуха в забой перекрывалась. На подземном конце туннеля становилось так душно, что надсмотрщик старался проводить там как можно меньше времени. Боковой лаз высотой в 5 локтей и шириной в 3 поднимался почти вертикально, и его строительство шло очень быстро. Заговорщики часто проверяли верхний свод лаза осторожными ударами кирок, чтобы по чечайне на поверхности не образовался слишком большой провал, который можно было бы заметить из крепости. Наконец им стали попадаться корни травы и кустарника. Начался темный слой перегноя. Свобода была близко. Перед самым заходом солнца строители подкрепились вечерними пайками, не выходя из туннеля, после чего вернулись к работе. Через 10 минут Эйлос прошел ко входу в туннель, чтобы позвать надсмотрщика Килдрида, высокого, ска средних лет, с глубоким шрамом на лице, лысого и необщительного даже для представителя своей расы. Оглянувшись, тот спросил: «Чего ты приплелся?» «Мы опять наткнулись на голубой валун. Нужны расклиниватели и сверла». «Расклиниватели? Это еще что такое?» «Не знаю, я только передаю то, что мне сказали». Выругавшись, Илдрид поднялся на ноги. «Пошли, посмотрим на твой голубой валун». В сопровождении державшегося позади Эйлоса, надсмотрщик быстрыми шагами направился к забою, смутно озаренному мерцающим оранжевым пламенем масляных светильников. Когда он наклонился, чтобы рассмотреть породу, Каргус ударил его по голове чугунным ломом, прикончив на месте. Снаружи сгущались сумерки. Бригада собралась в боковом проходе, где находившиеся выше заговорщики уже пробивали кирками мягкий почвенный слой. Эйлос выкатил тачку с грунтом к бункерам у входа в тоннель. «Пока что земли больше не будет», — нарочно повысив голос, чтобы его слышала стража, сказал он смертнику, погонявшему крутивших лебедку валов. «Мы наткнулись на валун». Услышав его слова, стражники обернулись, но тут же вернулись к игре в кости. Рабочий, стоявший у лебедки, последовал за Эйлосом в туннель. Боковой лаз уже вскрыли. Скаллинги выбрались под потемневшее небо, в том числе погонщик валов, ничего не знавший о заговоре, но обрадовавшийся возможности побега. Беглецы лежали ничком среди осоки и меч травы. Эйлос и Йейн, последними вылезшие на поверхность, предварительно затащили труп надсмотрщика в боковой лаз и плотно заслонили проем кедровыми бревнами крепи. Оказавшись под открытым небом, они забили отверстие лаза папоротником и землей, а сверху воткнули осоку, по возможности маскируя следы своей деятельности. «Пусть думают, что мы исчезли по волшебству», — сказал Эйлос. «Чем дольше они будут соображать, тем лучше». Пригнувшись, бывшие смертники побежали по равнине теней в уже почти непроглядных сумерках на восток, как можно дальше вглубь Даотского королевства. В небе у них за спиной чернее ночи высилась грозная тень Поэлитица, великой твердыни Ска. Эйлос и его друзья остановились, чтобы взглянуть назад. «Ска», — сказал Эйлос, — «странный древний народ, ваша душа потемки. Когда мы встретимся снова, у меня в руке будет меч, и я взыщу с вас долг за все унижения, за всю боль, за весь непосильный труд». В течение часа они бежали, потом шли в припрыжку, потом просто шли, волоча ноги. Перед ними, наконец, показалась излучина реки Глодин, одним из притоков которой был Тамзур. Почти полная луна поднималась над рекой, по воде протянулась дорожка дрожащего света. Беглецы остановились передохнуть и обсудить положение вещей под пышной, посеребренной луной, плакучей ивой. Элос обратился к товарищам. «Нас 15 человек, достаточно многочисленный отряд. Некоторые хотят вернуться домой, другим больше некуда возвращаться. Если вы присоединитесь ко мне в предприятии, которое я обязан закончить, могу предложить вам заманчивые возможности. Предприятие заключается в следующем. Сначала я направлюсь на юг и поднимусь на вершину Тактора. Затем я найду своего сына, не знаю где именно, но скорее всего в Даоте. После этого я вернусь в Тройсинят, где меня ждут богатство, высокое положение и власть. Тем, кто последует за мной в этом предприятии, то есть поможет мне найти сына и вернуться в Тройсинят, я обещаю щедрое вознаграждение. Клянусь, это не пустые слова. Я пожалую каждому из вас плодородные земли и звание рыцаря-компаньона. Предупреждаю, однако, мое предприятие трудно и опасно. Сперва мы залезем на вершину Тактора рядом с Тинсенфюрелем, а потом, кто знает, что будет потом. Так что выбирайте. Здесь мы разойдемся. Одни пойдут своей дорогой, другие последуют за мной. Мой путь лежит на юг. Мне и моим компаньонам придется перейти реку. Другим советую направиться на восток по равнине в населенные места Даота. «Кто со мной?» «Я», — поднял кулак Каргус, — «мне некуда идти». «И я», — сказал Йейн. «Мы помогали друг другу в трудные дни», — произнес беглец по имени Квальц. «Зачем расставаться? Тем более, что я не прочь получить землю и рыцарское звание». В конечном счете к Эйлосу присоединились еще пятеро. Их небольшой отряд перешел к Глодин по мосту и повернул по дороге, ведущей на юг. Другие, в большинстве своем уроженцы Даота, решили вернуться домой и продолжили путь на восток по берегу Глодина. Семеро, последовавшие за Эйлосом, Йейн и Каргус, Карстанг, Квальц, Бот, Шарис и Форфиск, образовали разношерстную группу. Йейн и Каргус не выдались ростом, тогда как Квальс и Бот были настоящими верзилами. В Гарстанге, мало говорившем о себе, обнаруживались манеры человека благородного происхождения, а коренастый голубоглазый блондин Форфиск заявлял, что его невзначай породил готский пират, изнасиловавший жену рыбака-кельта. Шарис, моложе Эйлоса, отличался приятной внешностью и дружелюбным характером. Форфиск, напротив, был уродлив настолько, насколько следы оспы, ожоги и шрамы могли изуродовать человеческое лицо. Его пытал на дыбе один из баронов-бандитов Южной Ульфляндии. Его светлые волосы уже поседели, и на лице его часто появлялось выражение яростной готовности к насилию. Квальц, беглый ирландский монах, проявлял неистощимую общительность и считал себя дамским угодником, не уступавшим в этом отношении ни одному из ирландских обжор-епископов. Хотя их отряд уже ушел довольно далеко от границы, воспоминание о Пуэлитице продолжало тревожить беглецов, и никто не думал останавливаться. По дороге Гарстанг обратился к Эйлосу. «Необходимо сразу выяснить отношения. Я леонский рыцарь из поместья Звонкая Тетива, что в герцогстве Элисмир. Так как вы трое, формально мы находимся в состоянии войны. Разумеется, в данный момент это не имеет значения. Я безоговорочно согласен участвовать в вашем предприятии, пока мы не окажемся в Леносе, после чего нам придется расстаться. Так тому и быть, но взгляните на нас, бродяги в рабских лохмотьях и железных ошейниках. Мы крадемся в ночи, подобно стае бродячих псов. Хороши мы с вами, два благородных рыцаря. Между прочим, у нас нет денег, и нам, как любой другой шайке бродяг, придется грабить, чтобы не умереть с голоду». Голод нередко заставлял благородных людей поступаться гордостью. «Будем грабить вместе, чтобы ни один из нас не мог презирать другого. И если это возможно, лучше все-таки грабить богачей, хотя отнимать у бедняков проще. Придется действовать в зависимости от обстоятельств. Я слышу собачий лай. Где-то впереди деревня, а значит и кузнец. В такое время он почти наверняка спит. Добрый кузнец всегда проснется, чтобы помочь людям, оказавшимся в отчаянном положении. А если это не так, мы его разбудим. Впереди темнели в лунном свете очертания сельских строений. Вдоль безлюдной улицы не было никаких фонарей, светились только окна таверны, откуда все еще доносились отголоски пьяного веселья. «Надо полагать, завтра праздник», — заметил Гарстанг. «Посреди центральной площади поставили котел, в котором можно сварить вала. Действительно выдающихся размеров котел. Но где же кузница? Наверное, дальше по дороге, если она вообще тут есть». Беглецы миновали селение и на противоположной окраине нашли кузницу с каменной пристройкой, где теплился огонек светильника. Эллис подошел к двери и вежливо постучал. После длительного перерыва дверь медленно открылась. На крыльцо вышел юнец 17 или 18 лет. Он казался подавленным, даже измученным. Когда он заговорил, голос его дрожал от напряжения. «Господа, кто вы такие? И чего вы хотите?» «Друг мой, нам нужна помощь кузнеца. Сегодня мы убежали от Ска и больше ни минуты не можем терпеть ненавистные рабские ошейники». Молодой человек в нерешительности переминался с ноги на ногу. «В Вервальде был один кузнец, мой отец. Он больше никогда не сможет работать. Значит, теперь кузнецом стану я. Меня зовут Эльрик. Одну минуту». Эльрик принес фонарь и провел незваных гостей в кузницу. «Боюсь, тебе придется работать бесплатно», — предупредил юношу Эйлос. «Мы можем оставить тебе только чугунные ошейники. У нас больше ничего нет». «Неважно», — безутешно отозвался сын кузнеца. Беглецы стали по одному опускаться на колени у наковальни. Орудуя молотом и зубилом, Эльрик забил заклепки с ошейников. Вскоре в кузнице стояли 8 человек, потиравших шеи, а на полу кузницы валялись 8 ошейников. «Что случилось с твоим отцом?» — спросил Эйлос. «Он умер?» «Еще нет, он умрет завтра утром. Его сварят в котле и скормят псам». «Очень жаль. В чем состояло его преступление?» «Он совершил надругательство. Когда лорд Хейлис выходил из кареты, отец дал ему в морду. А когда лорд в результате упал, отец пнул его в пах, причинив тому сильную боль». «Дерзость, по меньшей мере. Чем была вызвана такая неприязнь твоего отца к лорду Хейлису?» «Естественными побуждениями. Моей сестре 15 лет. Она уродилась красавицей. Вполне естественно, что лорд Хейлис пожелал привести ее в светлейший Априлион, свою усадьбу, чтобы она согрела ему постель. И кто стал бы ему в этом отказывать, если бы она согласилась принять его предложение? Но она не захотела ехать, и лорд Хейлис прислал своих громил, чтобы они увезли ее насильно. Моему отцу, хотя он и кузнец, иногда не хватает практической смекалки. Он решил, что справедливость будет восстановлена, если лорд Хейлис получит по зубам. Он ошибался. Справедливость не восстановилась, и его теперь сварят в котле. Лорд Хейлис богат? Он живет в светлейшем Априлионе. Усадьбе из 60 комнат. У него есть конюшня, и в ней много породистых лошадей. Он ест жаворонков и устриц, а также котлетки и колбаски, поджаренные с чесноком и шафраном, закусывая белым хлебом с медом. Он пьет белые и красные вина. На полах у него ковры, а на плечах у него шелк. Он нарядил 20 головорезов в яркие ливреи и называет их паладинами. Они обеспечивают выполнение всех указов лорда Хейлиса, а также некоторых собственных дополнений к этим указам. Существуют веские основания считать, что лорд Хейлис богат, сделал вывод Эйлос. «Я презираю лорда Хейлиса», — заметил Гарстанг. «Богатство и благородное происхождение — завидные преимущества сами по себе. Следовательно, богач благородного происхождения должен пользоваться этими преимуществами благопристойно, а не навлекать на себя позор так, как это сделал лорд Хейлис. С моей точки зрения, такого лорда следует пристыдить, оштрафовать, подвергнуть унижению и лишить 8 или 10 его породистых лошадей». «Удивительно, как сходится наше мнение», — развел руками Эллос. Повернувшись к Эльрику, он спросил. «Вооруженные силы лорда ограничиваются 20 мошенниками?» «Да, но у него есть еще главный арбалетчик Гунальд, он палач». «И завтра утром все они прибудут в Вервольд, чтобы засвидетельствовать церемонию, в связи с чем усадьба светлейшей Априлион будет пустовать». Эльрик почти истерически рассмеялся. «Значит, вы будете грабить усадьбу, пока они будут варить моего отца?» «Как они могут его сварить, если котел протекает?» — спросил Эйлос. «Котел не течет, мой отец сам его починил». «Ничто не вечно в этом мире. Возьми кувалду и долота. Сегодня на площади Вервольда будет красоваться самый большой в мире дуршлаг». Эльрик задумчиво взял инструменты. «Казнь отложит, но в конечном счете это ничему не поможет. По меньшей мере, твоего отца не сварят сразу». Покинув кузницу, беглецы вернулись на залитую лунным светом центральную площадь. Как прежде, окна окружающих домов глухо чернели, исключение составлял только мерцающий желтый свет в окнах таверны. В таверне кто-то громко и фальшиво пел что-то невразумительное. Отряд Эйлоса приблизился к котлу. Эйлос подал знак сына кузнеца. «Бей!» Эльрик приставил долото к стенке котла и сильно ударил по нему кувалдой. Послышался глухой звон, как будто кто-то ударил в гонг ладонью. «Еще раз!» Эльрик нанес второй удар. Долото пробило чугун, и котел больше не соответствовал своему назначению. Сын кузнеца проделал в котле еще 3 дыры, а потом для ровного счета и 4-ю, после чего отошел на пару шагов, со скорбным торжеством любуясь делом своих рук. «Пусть меня тоже сварят, я никогда не пожалею о том, что сделал сегодня ночью». «Тебя не сварят, и твоего отца тоже. Где находится светлейший Априлион?» «В конце этой улицы, за обсаженной деревьями аллеей». Дверь таверны распахнулась. В прямоугольнике желтого света обозначились силуэты 4 пьяниц. Пошатываясь, они вышли на площадь, громогласно обмениваясь скабрёзными шутками. «Это паладины Хейлиса?» — догадался Эллос. «Они самые мерзавцы, каких мало! Давай-ка спрячемся за деревьями и поскорее». Появилась возможность упрощенного судопроизводства. Кроме того, число паладинов сократится до 16. «Но у нас нет оружия», — сомнением возразил Эльрик. «Что я слышу? В Вервольде живут одни трусы. Нас 9 человек, а их всего 4». Эльрик ничего не смог сказать. «Пойдем, пойдем быстрее. Раз уж мы назвались грабителями и убийцами, пора грабить и убивать». Покинув площадь, отряд Эйлоса прошел по улице, ведущей к усадьбе, и притаился за живой изгородью. Пропуская лунный свет, листва 2 огромных вязов, обрамлявших начало аллеи, покрывала дорогу серебристой филигранью. 9 человек ждали в ночи. Им удалось подобрать несколько сучьев и камней. Голоса, доносившиеся с площади, только подчеркивали тишину. Проходили минуты, голоса становились громче. В поле зрения, спотыкаясь и размахивая руками, показались паладины. Они наперебой жаловались на судьбу, прерывая излияние отрыжками. Один воззвал к богине ночи. «Зингтра, лелей! Держи небосвод крепче! Он вертится!» Другой выругался, так как первый наступил ему на ногу и посоветовал первому возвращаться домой на карачках. Третий то и дело раздражался идиотским смехом, его забавлял какой-то эпизод, известный только ему самому, а может быть и никому неизвестный. Четвертый пытался икать в такт своим шагам. Пьяницы проходили мимо. Послышался шорох быстрых шагов, за ним глухой треск костей под ударом кувалды, резкие вздохи ужаса. Через несколько секунд четыре нарушителя ночной тишины превратились в четыре молчаливых трупа. «Возьмите их оружие», — сказал Эйлос, — «и затащите их за кусты». Эйлос и его сообщники вернулись в кузницу и устроились на ночь кто как мог. Утром они встали пораньше, позавтракали кашей с салом и вооружились тем, что смог разыскать в кузнице Эльрик. Старым мечом, парой кинжалов, чугунными ломами и луком с дюжиной стрел. Последним немедленно завладел Йейн. Сменив грязные серые балахоны скаллингов на рваную подержанную одежду кузнеца и его сына, пестрой гурьбой они направились на площадь, где уже собрались несколько дюжин местных жителей, мрачно поглядывавших на котел и вполголоса обсуждавших его состояние. Эльрик разыскал пару двоюродных братьев и дядю. Те разошлись по домам, вооружились луками и присоединились к группе Эйлоса. По дороге из светлейшего Априлиона первым приехал главный арбалетчик Гунальд. За ним последовали четверо стражников и телега с напоминавшей пчелиной улей клеткой, где сидел осужденный. Кузнец неподвижно смотрел в пол клетки и поднял глаза только один раз, чтобы взглянуть на котел посреди площади. За телегой маршировали еще два солдата, вооруженные шпагами и луками. Придержав лошадь под усы, Гунальд заметил дыры в стенке котла. «Измена!» — закричал он. «Имуществу его светлости нанесен ущерб! Кто это сделал?» Голос его отозвался эхом от стен окружающих домов. Присутствующие вертели головами, но никто не отозвался. Палач повернулся к одному из стражников. «Приведи кузнеца». «Кузнец в клетке, начальник». «Тогда приведи нового кузнеца, какая разница?» «Он стоит напротив, начальник». «Кузнец, поди сюда. Котел нуждается в починке». «Возникает такое впечатление». «Так почини его, чтобы можно было сделать то, что должно быть сделано». «Я кузнец», — угрюмо ответил Эльрик, — «а это работа для лудильщика». «Кузнец, лудильщик, черт в ступе! Золотай котел чугуном и поживее!» «Вы хотите, чтобы я чинил котел, в котором вы собираетесь варить моего отца?» Гунальд усмехнулся. «Согласен, в этом есть насмешка судьбы. Но она лишь демонстрирует беспристрастность правосудия его светлости. Поэтому, если ты не желаешь оказаться в котле и пускать пузыри в кипящей воде лицом к лицу со своим родителем, а места в котле вполне достаточно. Починяй котел. Придется принести инструменты и заклепки. Давай, давай, живо!» Эльрик отправился в кузницу за инструментами. Тем временем Эйлос и его сообщники уже прошли обходным путем к аллее, ведущей в светлейший Априлион, и устроили засаду. Прошло полчаса, открылись ворота, в карете, окруженной 8 стражниками, выехал лорд Хейлис. Йейн, а также дяди и двоюродные братья Эльрика, выступили на дорогу за кортежем. Натянув тетивы, они выпустили стрелы, каждый дважды. Другие нападающие бросились из укрытия на оставшихся в живых охранников, и через 15 секунд их уже не было в живых. Лорда Хейлиса, побелевшего от страха, разоружили и вытащили из кареты. Отряд Эйлоса, уже хорошо вооруженный, вернулся на центральную площадь. Гуннель стоял за спиной Эрика, следя за тем, чтобы починка котла производилась с максимально возможной быстротой. Подойдя к своим мишеням почти вплотную, Бот, Квальс, Йейн и остальные лучники Эйлоса выпустили стрелы, и несколько паладинов Эйлоса упали замертво. Эрик со всего размаха опустил кувалду на ступню Гуннельта. Тот заорал, прыгая на одной ноге и поднимая поврежденную. Эрик ударил кувалдой по другой ступне палача еще сильнее, полностью расплющив ее, и Гуннельт, корчась от боли, упал на спину. Эрик выпустил отца из клетки. «Наполняйте котел!» — закричал сын кузнеца. «Несите хворост!» Он подтащил лорда Хейлиса за шиворот к котлу. «Ты приказал сварить суп? Ты же его первый попробуешь!» Упираясь и выпучив глаза, Хейлис с ужасом уставился на котел. Заикаясь, сначала он принялся просить пощады, потом разразился угрозами. Ни то, ни другое не произвело никакого впечатления. Поджавшего ноги лорда подняли в петли, продетые подмышками, и усадили в котел. Гуннельта посадили рядом. Вода в котле доходила им до груди. Подожгли хворост. Обитатели Вервольда прыгали и бегали вокруг котла в сумасшедшем истерическом возбуждении. В конце концов, они положили руки друг другу на плечи, окружив котел тремя хороводами, и принялись плясать. Через два дня Эйлос и его отряд собрались покинуть Вервольд. Теперь они были хорошо одеты, обуты в мягкие кожаные сапоги и поблескивали на солнце новыми шлемами и кольчугами. Им отдали лучших лошадей из конюшни лорда, а их седельные сумки были набиты золотом и серебром из светлейшего Априлеона. Их осталось семеро. На праздничном пиру Эйлос порекомендовал старейшинам селения выбрать одного из его спутников в качестве нового лорда. В противном случае соседний лорд прибудет с вооруженной свитой и объявит себя вашим хозяином. «Такая возможность вызывала у нас беспокойство», — признался старый кузнец. «Тем не менее, в нашем селении все друг друга слишком хорошо знают. Каждому известны все секреты и слабости остальных, и никто из нас не будет вызывать должного уважения. Мы предпочитаем, чтобы нами правил решительный и честный незнакомец, доблестный и щедрый, способный беспристрастно вершить правосудие, не облагать нас чрезмерными налогами и не злоупотреблять привилегиями больше, чем это абсолютно необходимо. Короче говоря, мы ходатайствуем о том, чтобы вы, сэр Эйлос, стали новым лордом светлейшего Априлеона и окружающих земель». «Только не я», — заявил Эйлос, — «у меня много неотложных дел, и я уже опаздываю. Выберите кого-нибудь другого». «Тогда мы хотели бы, чтобы нами правил сэр Гарстанг». «Прекрасный выбор», — согласился Эйлос. «Сэр Гарстанг — человек высокого происхождения, храбрый и щедрый». «Не могу принять ваше предложение», — отказался Гарстанг. «У меня есть собственные владения в другой стране, и мне не терпится их снова посетить». «Что же, может быть, кто-нибудь из других ваших спутников согласится нами править?» «Только не я», — покачал головой Бот. «Я человек непоседливый. То, чего я ищу, всегда оказывается где-нибудь за 39 земель». «И не я», — сказал Йейн. «Я люблю сидеть в таверне, а не в приемном зале. Мои амурные похождения и пьяный разгул только опозорят вашу деревню». «И тем более не я», — проворчал Каргус. «Вы же не хотели бы, чтобы вами правил философ. Это опасно». «Ублюдок Гота лордом быть не может», — твердо заявил Форфиск. Квальс задумчиво произнес: «Возникает впечатление, что я единственный кандидат с подходящей квалификацией. Я благороден, как все ирландцы, я справедлив, снисходителен и честен. Я умею играть на лютне и петь, что позволит мне оживлять деревенские торжества частушками и прибаутками. Я щедр, но лишен чрезмерных претензий. Присутствуя на свадьбах и повешениях, я умею выглядеть трезвым и почтительным. Как правило, однако, я человек покладистый, жизнерадостный и беспечный. Кроме того... «Довольно, довольно!» — воскликнул Эйлос. «Совершенно очевидно, что тебе подходит предложенная должность. Лорд Квальц, позвольте нам покинуть ваше владение. Сэр Эйлос, примите мое соизволение, а также наилучшие пожелания. Буду часто вас вспоминать и представлять себе, как продвигается ваше предприятие. А моя ирландская кровь будет порой вскипать при мысли о приключениях, от которых я отказался. Но зимними вечерами, когда холодный дождь плюется в окна, я буду протягивать ноги к камину, прихлебывая красное вино, и радоваться тому, что я лорд Квальц, хозяин светлейшего Априлиона». Семеро всадников ехали на юг по старой дороге. По словам жителей Вервальда, она поворачивала на юго-запад в обход Тантривальского леса, а затем снова на юг и в конечном счете становилась Тромпадой. Ни один из местных обывателей никогда не забирался так далеко в этом направлении, а да и в любом другом направлении, и никто из них не мог сообщить никаких полезных сведений о препятствиях или проблемах, возможных на этом пути. Некоторое время дорога капризно извивалась, поднимаясь на холмы и спускаясь в долины, иногда следуя вдоль берега мирной реки, порой углубляясь в густой лес. Крестьяне вспахивали поля и выпасали скот. В 10 милях от Вервальда характер населения изменился, люди стали темноволосыми и темноглазыми, хрупкого сложения, пугливыми до враждебности. Во второй половине дня местность стала засушливее, холмы крутыми, луга каменистыми, вспаханные поля попадались реже. К вечеру отряд подъехал к небольшой деревеньке, состоявшей буквально из нескольких изб. Тот факт, что избы стояли неподалеку одна от другой, объяснялся, по-видимому, необходимостью взаимопомощи и просто потребностью в общении. Эйлос уплатил золотую монету патриарху большой семьи. За это ему и его спутникам подали роскошный ужин, свиные отбивные, жареные на виноградной лозе, вареные бобы с луком, овсяный хлеб и вино. Лошадей снабдили сеном и укрыли в хлеву. Старец-хозяин поначалу молча сидел, следя за тем, чтобы гости были сыты и довольны. Но постепенно любопытство преодолело в нем осторожность, и он спросил Эйлоса: «Кто вы такие будете? Откуда?» Эйлос стал показывать пальцем на своих товарищей. Гот, кельт, за ним Ульф, следующий уроженец Галисии, это относилось к Аргусу, напротив него леонесский рыцарь, а я из Тройсинята. Как видите, разномастная компания, существующая, по правде говоря, только благодаря СКА. Нас содержали вместе вопреки нашей воле. «Слышал я про этих СКА», — кивнул старик. «Они не посмеют сунуться в наши места. Нас мало, но мы бешено обороняемся». «Желаю вам здравия и долгих лет жизни», — не стал возражать Эйлос. «Надеюсь, вы еще много раз будете пировать так, как угостили нас сегодня». «Вот еще. Сегодня мы наскоро приготовили угощение для неожиданных гостей. В следующий раз предупредите нас заранее о приезде». «С удовольствием так и сделаю», — заверил хозяина Эйлос. «Тем не менее, нас ждет далекий путь, и мы даже не начали приближаться к своей цели. Чего нам следует ожидать по дороге на юг?» «Разные говорят. Одни судачат о призраках, а другие пугают ограми. Случаются нападения разбойников, а иногда прохожие жалуются на чертенят, разъезжающих в рыцарских доспехах верхом на болотных цаплях. Как всегда, трудно сказать, где и почему факты переходят в небылицы, внушенные разнузданным воображением. Могу посоветовать только осторожность». Дорога превратилась в не более чем извилистую колею, теряющуюся в туманных далях на юге. Слева можно было видеть Тантривальский лес, справа высились каменные утесы, тихо-так-тихо. Фермерские хозяйства полностью исчезли, хотя изредка попадались хижины и руины замков, служившие укрытиями для овец и свидетельствовавшие о наличии какого-то населения. Семеро путников решили остановиться на ночь в одной из таких старых хижин. Уже чувствовалась тревожная близость огромного леса. Время от времени Эйлос замечал доносившиеся со стороны Тантривали странные звуки, вызывавшие холодную дрожь. Шарис вскочил, насторожившись, и Эйлос поинтересовался тем, что привлекло его внимание. «Разве ты не слышишь?» — спросил Шарис, глядя на него горящими глазами. «Это музыка. Никогда не слышал ничего подобного». Эйлос прислушался. «Нет никакой музыки. Она то появляется, то пропадает. Сейчас она смолкла». «Ты уверен, что это не ветер?» «Какой ветер? Сегодня ночью тихо». «Если это в самом деле музыка, тебе не следует ее слушать. В этих местах волшебство таится под каждым камнем, а обычным людям от него одни неприятности». Шарис с некоторым раздражением возразил. «Как я могу не слышать то, что хочу слышать? Как я могу не узнавать то, что хочу узнать?» «Мне это непонятно». Эйлос поднялся на ноги. «Пора спать. Завтра нам долго и далеко ехать». Эйлос назначил часовых, дежуривших по 2 часа и определявших время по движению звезд. Бот вызвался сторожить первым в одиночку, а во вторую вахту должны были заступить Гарстанг и Форфиск. За ними Йейн и Каргус, и, наконец, Эйлос и Шарис. Отряд кое-как устроился в пустой хижине, расстелив одеяло и плащи на голом полу. Шарис почти неохотно улегся, но тут же заснул, и Эйлос с облегчением сделал то же самое. Когда Арктур достиг положенной высоты на небосклоне, Эйлоса и Шариса разбудили. Начиналась их смена караула. Эйлос заметил, что Шарис больше не прислушивается к звукам ночи и тихо спросил: «Как насчет музыки? Ты до сих пор что-то слышишь?» «Нет, она пропала еще до того, как я заснул». «Что ты слышал? Хотел бы я знать». «Тебе это не пошло бы на пользу». «Почему?» «Ты мог бы стать таким, как я, к своему сожалению». Эйлос рассмеялся, хотя смех его прозвучал слегка принужденно. «Ты не худший из людей. Как я мог бы нанести себе вред способностью услышать звуки музыки?» Шарис помолчал, глядя в огонь походного костра, после чего заговорил так, будто размышлял вслух. «На самом деле я ничем не примечательный человек, даже слишком непримечательный. А мой недостаток в том, что я легко увлекаюсь выдумками и фантазиями. Вот, пожалуйста, я слышал беззвучную музыку. Иногда мне кажется, что я замечаю краем глаза какое-то движение, но когда я присматриваюсь, его уже невозможно проследить. Если бы ты был таким, как я, это мешало бы твоим поискам и заставляло бы тебя терять время попусту. Таким образом, ты наносил бы себе ущерб». Эйлос поворошил угли. «У меня бывают похожие ощущения, причуды, игра воображения. Называй это как хочешь, я не слишком о них задумываюсь. Они не настолько навязчивы, чтобы беспокоиться по этому поводу». Шарис невесело рассмеялся. «Иногда мне кажется, что я сошел с ума. Иногда меня охватывает страх. Есть красота, предназначенная только для бессмертных. Ее не способен выдержать человек». Наблюдая за языками пламени, Шарис неожиданно кивнул. «Да, в музыке есть убийственная красота». Эйлос почувствовал себя неудобно. «Шарис, дружище, я думаю, ты страдаешь галлюцинациями. У тебя просто-напросто слишком живое воображение». «Каким образом я мог бы вообразить такое величие? Я слышал эту музыку, а ты к ней глух. Существуют 3 возможности. Если ты прав, мой ум понапрасну вводит меня в заблуждение. Но если это не так, значит, я чувствительнее тебя или что хуже всего, музыка предназначена только для меня. Эллис скептически хмыкнул. «Поверь мне, лучше не думать об этих странных звуках. Если бы люди могли постигнуть такие тайны, если такие тайны действительно существуют, наверное, мы знали бы о них больше, чем знаем теперь». «Возможно. Тем не менее, если ты снова что-нибудь такое услышишь или увидишь, не забудь мне об этом сообщить. Как тебе будет угодно». Рассвет разгорался медленно. Сероватое небо сначала приобрело жемчужный оттенок, потом персиковый. К тому времени, когда взошло солнце, семеро путников уже ехали по радующий глаз, хотя и пустынной местности. К полудню им встретилась река. По мнению Эллиса, это был Сис, впоследствии впадавший в Глодин. Весь оставшийся день они продолжали путь на юг по берегу. Ближе к вечеру небо затянули тяжелые тучи. Влажный холодный ветер доносил отдаленные раскаты грома. Перед заходом солнца они переехали реку по каменному мосту из пяти арочных пролетов и оказались на перекрестке. Здесь восточно-западная дорога, выходившая из Тантривальского леса, пересекала Тромпаду и продолжалась вдоль горного ущелья, чтобы закончиться в Уэльдисе в южной Ульфляндии. Начинался сильный дождь. Рядом с перекрестком находилась придорожная гостиница «Звезда и Единорог». Путники завели лошадей в конюшню и зашли в гостиницу, обнаружив внутри массивный камин, где весело трещал огонь. За прилавком стоял высокий тощий субъект, лысый, с длинной черной бородой, лежавший на груди, длинным носом, нависшим над бородой и широко расставленными полуприкрытыми черными глазами. У камина над кружками пива сгорбились, как заговорщики, три постояльца. Широкие поля плоских черных шляп скрывали их лица. За столом поодаль в одиночестве сидел человек с тонким горбатым носом и рыжеватыми усами в красивом темно-синем с темно-коричневыми отворотами костюме. Эллис обратился к хозяину заведения. «Мы хотели бы переночевать и поужинать чем-нибудь получше. Кроме того, если вас это не затруднит, попросите кого-нибудь позаботиться о наших лошадях». Лысый бородач вежливо, но холодно поклонился. «Заделаем все возможное, чтобы выполнить ваши пожелания». Семеро путников присели поближе к огню, и хозяин принес им вина. Три человека, сгорбившиеся у камина, ненавязчиво наблюдали за новоприбывшими и о чем-то бормотали. Человек в темно-синем костюме бросил на Эллиса и его товарищей один взгляд и вернулся к задумчивому созерцанию пространства. Отдыхая у огня, путники с удовольствием опустошали одну кружку за другой. Через некоторое время Йейн подозвал служанку. «Скажи-ка, милашка, сколько кувшинов вина нам уже подали?» «Три». «Правильно. А теперь каждый раз, когда ты будешь приносить следующий кувшин, подходи ко мне и объявляй, какой это кувшин, четвертый, пятый и так далее. Понятно?» «Понятно». Бородатый хозяин пересек помещение на тощих, как ходули, ногах. «Что-нибудь не так?» «Все в порядке. Служанка будет подсчитывать выпитые нами кувшины, чтобы не возникло никаких ошибок при расчете». «А, зачем забивать ей голову вычислениями? Я веду аккуратный счет за прилавком». «А я веду аккуратный счет здесь, и мы сможем сверить оба счета со счетом служанки». Хозяин воздел руки к небу и удалился в кухню, откуда вскоре стали подавать ужин. Две служанки бдительно следили за посетителями из полутемных углов помещения. Быстро приближались с новым кувшином, как только замечали, что прежний опустел. И уверенными движениями наполняли кружки, каждый раз певучими голосами сообщая номер нового кувшина Йейну, в то время как хозяин, угрюмо облокотившийся на прилавок, вел счет тем же кувшином и прикидывал, будет ли целесообразно и предусмотрительно с его стороны разбавлять вино. Эвелос, выпивший не меньше других, откинулся на спинку стула и наблюдал за спутниками, расслабившимися в тепле и сухости таверны. Гарстанг, независимо от обстоятельств, никогда не умел скрывать благовоспитанные привычки. Бот, разгоряченный вином, забыл о своей внушающей трепет внешности и неожиданно превратился в паяца. Шарис, подобно Эвелосу, откинулся на спинку стула, радуясь покою и сытости. Форфиск с энтузиазмом рассказывал похабные анекдоты и приставал к служанкам. Ейн мало говорил, но веселье его товарищей, по-видимому, изрядно его забавляло. Каргус, однако, неподвижно и хмуро уставился в огонь. Сидевший рядом Эллас спросил его: «Какие мрачные мысли занимают твой ум?» «Целая мешанина мыслей», — отозвался Каргус. «Они вечно путаются в голове. Мне вспоминаются мои родители в Галисии. Я их покинул, когда они состарились, хотя мог бы остаться и сделать их последние дни более радостными. Я думаю о Ска, об их суровых привычках. Я думаю о своем и сиюминутном состоянии, о набитом едой желудке, о набитом золотом кошельке, о веселом застолье. Все это напоминает о превратностях жизни и о быстротечности таких мгновений. Надеюсь, я достаточно ясно изложил причины моей меланхолии». «Исключительно ясно», — кивнул Эйлос. «А меня радует то, что мы тут греемся, а не мокнем под дождем. Но никогда меня не покидает гнев, пронизывающий все мое существо, тлеющий в моих костях. Боюсь, что никакая месть уже не погасит это пламя». «Ты еще молод», — возразил Каргус. «В свое время ты найдешь покой». «Не знаю, не знаю. Возможно, жажда мщения не самое благородное из стремлений, но я не успокоюсь, пока не воздам по заслугам за все, что мне пришлось пережить». «Предпочитаю оставаться твоим союзником, а не врагом», — заметил Каргус. Они замолчали. Субъект в темно-синем костюме с коричневыми отворотами, тихо сидевший в стороне, поднялся на ноги и подошел к Эйлосу. «Уважаемый незнакомец, я заметил, что вы и ваши компаньоны ведете себя прилично, с достоинством и не слишком шумно. Если у вас нет возражений, позвольте мне предупредить об одной опасности, хотя, возможно, в этом нет необходимости». «Разумеется, говорите». «Две служанки терпеливо ждут по углам таверны. Они не так скромны, как может показаться с первого взгляда. Когда вы встанете из-за стола, чтобы подняться к себе в комнату, старшая предложит вам интимные услуги. Пока она будет развлекать вас не слишком разнообразными средствами, находящимися в ее распоряжении, а другая обчистит ваш кошелек. Они делятся выручкой с хозяином таверны». «Невероятно! Они выглядят робкими и несмышленными!» Благожелатель печально улыбнулся. «Таково было и мое впечатление, когда в прошлый раз я выпил лишнего в этой таверне. Спокойной ночи!» Господин в синем костюме удалился к себе в номер. Эйлос передал его предупреждение спутникам. Две служанки спрятались в тенях, а хозяин перестал подкладывать дрова в камин. Все семеро неохотно поднялись из-за стола и разбрелись по комнатам, где для них приготовили соломенные матрасы. Сытые и уставшие, они мигом заснули, несмотря на шум дождя, яростно хлеставшего по крыше. Наутро гроза прошла. Солнечный свет заливал ослепительным сиянием посвежевший пейзаж. Эйлосу и его компаньонам подали завтрак. Творог и ржаной хлеб с луком. Пока Эйлос рассчитывался с хозяином гостиницы, остальные седлали лошадей в дорогу. Сумма, указанная в счете, вызвала у Эйлоса потрясение. «Как? Не может быть! Столько денег за обслуживание 7 человек с умеренными запросами?» «Вы выпили целую бочку вина. Вот учетный лист. 19 кувшинов моего лучшего красного коронжа. Одну минуту. Эллас позвал Йейна. У нас возникло расхождение по поводу количества вина, которое мы выпили вчера вечером. Не мог бы ты оказать нам содействие? Конечно, могу. Нам подали 12 кувшинов вина. Я записал это число на листке бумаги и передал его служанке. Мы пили вовсе не коронж. Вино в наши кувшины наливали из бочки, на которой написано «Кориенте». Оно продается по 2 гроша за кувшин. «А-а-а!» — воскликнул владелец заведения. «Я вижу, в чем ошибся. Это счет за позавчерашний вечер. Мы обслуживали группу из 10 высокопоставленных гостей». Эйлос внимательно посмотрел новый счет. «А эта сумма, за что она выставлена?» «За различные прочие услуги». «Понятно. Господин, завтракающий за столом в углу, кто он?» «Сэр Дескандоль, младший сын лорда Моделета из замка Серый Фосфор, что за мостом ближе к Кульфляндии». «Сэр Дескандоль был настолько добр, что предупредил нас вчера о повадках ваших служанок и применяемой ими хищнической воровской практике. Таким образом, различные прочие услуги нам не предоставлялись». «Неужели? В таком случае придется вычеркнуть эту статью. И здесь лошади, содержание в конюшне, корм и вода. Могут ли 7 лошадей, занимая самые роскошные стойла, поглотив все сено в округе и всосав целое озеро дорогостоящей воды, оправдать расход в размере 13 флоринов? Да-да, эта цифра похожа на 13, в связи с чем я неправильно подвел итог. На самом деле здесь 2 флорина. Ясно. Эйлос вернулся к изучению счета. «Ваши угри очень дороги. Сейчас не сезон». Наконец Эйлос заплатил по исправленному счету и спросил, что будет дальше по дороге. «Мрачные дикие места, темный лес». «И где находится следующая гостиница?» «Довольно далеко». «А вы сами ездили по этой дороге?» «Через Тантривальский лес? Никогда». «Там встречаются бандиты, разбойники и тому подобное?» «Спросите у сэра Дескандоли. Насколько я понимаю, он хорошо разбирается в таких вещах». «Возможно, но он уже ушел. Ладно, не сомневаюсь, что мы как-нибудь справимся». Отряд из 7 человек отправился в путь. Река осталась в стороне, и дорогу обступил лес. Йейн, ехавший впереди, заметил в листве какое-то движение. «Засада! Всем спешиться!» — закричал он, соскочил с коня, тут же натянул тетиву и выпустил стрелу в чащу, откуда послышался вопль. Тем временем из леса посыпался град стрел. Всадники, успевшие соскочить на землю и спрятаться за седлами, благодаря предупреждению Йейна, остались невредимыми, за исключением грузного Форфиска, который замешкался и упал замертво пронзенный в грудь. Прячась за стволами, пригибаясь и передвигаясь перебежками, его товарищи бросились в контратаку с обнаженными шпагами. Йейн полагался на свой лук, он выпустил еще 3 стрелы, поразив одного противника в шею, другого в грудь и третьего в ногу. Из лесной чащи доносились стоны, глухой шум падающих тел, внезапные испуганные восклицания. Один из разбойников пытался бежать, Бот бросился ему на спину, повалил на землю и разоружил. Наступила тишина, нарушаемая лишь стонами и пыхтением. Меткая стрельба Йейна уложила 2 бандитов и вывела из строя еще 2. 2 мертвеца и 2 раненых лежали на лесной подстилке, истекая кровью. Среди них были 3 субъекта в широкополых черных шляпах, распивавших вино прошлым вечером у камина. Эллас повернулся к пленнику Бода и приветствовал его легким поклоном, как подобало рыцарю при встрече с рыцарем. «Сэр Дескандоль, хозяин таверны, заметил, что вы хорошо разбираетесь в повадках местных грабителей. И теперь я понимаю, на чем основано его мнение. Каргус, будь добр, забрось веревку на сук покрепче». «Сэр Дискандоль, вчера вечером я испытывал к вам благодарность за полезнейший совет, но сегодня начинаю подозревать, что вы руководствовались не более чем алчностью, рассчитывая отнять у нас то золото, которое иначе осталось бы в руках гостиничных шлюх». Сэр Дискандоль скромно возразил: «Это не совсем так. Прежде всего, я руководствовался намерением избавить вас от унижения, вызванного глупым положением, в которое вас непременно поставили бы эти воровки. В таком случае, ваш поступок был поистине благороден. Жаль, что у меня нет времени, чтобы провести с вами пару часов приятной, непринужденной беседе. Не имею ничего против. Увы, времени ждет. Вот, свяжи сэра Дискандоли по рукам и ногам, чтобы ему не пришлось ими размахивать. Мы уважаем его достоинство не меньше, чем он уважает наше. Очень любезно с вашей стороны. Замечательно. Бот, Каргус, Гарстанг, возьмите из-за веревки и хорошенько потяните. Вздернем сэра Дискандоля повыше». Форфиска похоронили в лесу, в переплетении дрожащих теней и солнечных пятен. Бродя среди трупов, Йейн собрал свои стрелы. Тело сэра Дискандоля спустили на землю, чтобы взять веревку. Ее смотали и подвесили к седлу черного коня Форфиска. Не оглядываясь, шестеро всадников двинулись дальше в лес. Тишина, скорее подчеркнутая, нежели нарушаемая переливчатым далеким щебетом птиц, подавляла Эйлоса и его спутников. По мере приближения вечера солнечный свет, пробивавшийся сквозь листву, становился все более насыщенным, золотисто-рыжеватым, отбрасывая глубокие черные тени с красновато-коричневым, розовато-лиловым или темно-синим оттенком. Все молчали, только приглушенно перестукивали копыта лошадей. Перед заходом солнца отряд остановился у небольшого пруда. Полночь, когда Эйлос и Шарис снова несли вахту, в глубине леса проплыла стайка мерцающих бледно-голубых огоньков. Через час далекий голос отчетливо произнес три слова. Слова эти были совершенно непонятны Эйлосу, но Шарис вскочил на ноги, повернувшись туда, откуда послышался голос. Губы его шевелились, будто он пытался что-то ответить. «Ты понял, что было сказано?» — спросил удивленный Эйлос. «Нет». «Тогда почему ты начал отвечать?» «Мне показалось, что голос обращался ко мне». «Почему бы он говорил именно с тобой?» «Не знаю. Мне от таких вещей не по себе». Эйлос больше не стал ничего спрашивать. Взошло солнце. Шестеро странников подкрепились хлебом с сыром и продолжили путь. Лес отступал. Все чаще попадались поляны и даже обширная луга. Дорога взбиралась на обнажение крошащегося серого камня. Стволы деревьев становились искривленными и узловатыми. К вечеру небо затянулось дымкой, солнечный свет приобрел бледно-золотистый осенний оттенок, с запада наползали тучи, все более плотные и угрожающие. Недалеко от того места, где дорога пересекала начало просторного луга, взором путников открылся окруженный ухоженным парком дворец, построенный в изящном, хотя и несколько причудливом стиле. Ворота со столбами из резного мрамора перегораживали въезд, покрытый ровным мелким гравием. В будке у ворот стоял привратник в темно-красной ливрее с узором из синих ромбов. Всадники остановились, чтобы получше рассмотреть дворец. Если его хозяин соблюдал обычные правила гостеприимства, они могли бы здесь переночевать. Эйлос спешился и подошел к будке у ворот. Привратник вежливо поклонился. На нем была широкополая шляпа из черного фетра, низко надвинутая на лоб, причем верхнюю часть лица закрывала небольшая черная полумаска. Он стоял, прислонив к стене будки церемониальную алебарду. Другого оружия у него не было. «Кто владелец этого дворца?» — спросил Эйлос. «Перед вами вилла Мируэ, скромная загородная дача, где лорд Дальдас предпочитает проводить время в компании друзей. Для своей дачи лорд выбрал удаленный пустынный район. Вы совершенно правы. Мы не хотели бы беспокоить лорда Дальдаса, но, может быть, он позволит нам переночевать под его кровом. Вы можете сразу пройти ко входу. Лорд отличается щедростью и гостеприимством. Глядя на виллу, Эйлос колебался. Честно говоря, меня снедают опасения. Мы в Тантривальском лесу. На этом дворце и на парке вокруг него чувствуется радужный налет волшебства. Мы не хотели бы стать участниками событий, превосходящих наше понимание. Привратник рассмеялся. «Сэр, ваша осторожность в какой-то мере обоснована. Тем не менее, вы можете безопасно переночевать в нашей вилле, и никто не причинит вам вреда. Чары, действующие на участников кутежей лорда Дальдаса, вас не коснутся. Ешьте только свою провизию, пейте только то вино, которое привезли с собой. Короче говоря, не пробуйте ничего, что вам будут предлагать, и волшебство вас только развлечет. А что будет, если мы попробуем предлагаемое лакомство или напитки? В таком случае вы можете задержаться и не приехать вовремя туда, куда направляетесь». Эйлос повернулся к компаньонам, собравшимся у него за спиной. «Вы слышали, что говорит привратник? Судя по всему, он нас не обманывает. Иначе зачем он стал бы нас предупреждать? Рискнем переночевать на заколдованной вилле или поедем дальше под дождем? Если мы не будем ни есть, ни пить ничего, кроме наших собственных припасов, нам ничего не грозит», — ответил Гарстанг. «Не так ли, любезный привратник?» «Именно так, сударь. Тогда я предпочел бы хлеб с сыром под крышей загородной виллы тому же хлебу с сыром под ветром и дождем в ночном лесу». «Разумный вывод», — сказал Эйлос. «А что думают остальные? Вот. Хотел бы спросить любезного привратника, по какой причине он носит маску?» «Таков здешний обычай, сэр. Он соблюдается всеми желающими провести время на вилле Мероэ. Если вы решили у нас ночевать, я обязан выдать каждому из вас по маске». «Странно», — пробормотал Шарис, — «но любопытно. Каргус Йейн, от этого места за версту несет черной магией», — буркнул Йейн. «Я колдовства не боюсь», — заявил Каргус. «Мне известны заговоры против чар. Буду жевать хлеб с сыром, отвернувшись от призрачных яств». «Что ж, так тому и быть», — Эллос повернулся к привратнику. «Будьте добры, известите лорда Дальдеса о нашем прибытии. Со мной сэр Гарстинг, леонский рыцарь. А этих господ зовут Йейн, Шарис, Бот и Каргус. Они уроженцы различных стран. Меня зовут Эйлос. Я происхожу из знатного тройского рода». «Лорд Дальдес пользуется магическими средствами оповещения и уже готов вас принять», — ответил привратник. «Не забудьте, пожалуйста, надеть маски. Вы можете оставить лошадей здесь, утром они будут вас ожидать. Естественно, рекомендую захватить с собой собственную провизию». Шесть компаньонов прошли по усыпанной гравием дорожке через парк и поднялись на террасу виллы Мероэ. Заходящее солнце, на мгновение выглянув из-под туч, озарило мягким золотым светом главный вход. У входа стоял высокий человек в роскошном костюме из темно-красного бархата. Голову его покрывали коротко подстриженные мелкие черные кудри, а подбородок и щеки – также коротко подстриженная борода. Глаза его сверкали из-за черной полумаски. «Господа, я лорд Дальдес. Приветствую вас в моей вилле Мероэ, где, надеюсь, вы сможете удобно провести столько времени, сколько пожелаете. Мы благодарим вашу светлость. Мы потревожим вас только на одну ночь. Важные дела заставляют нас спешить. В таком случае, господа, имейте в виду, что я и мои друзья отличаемся несколько сибарийскими вкусами и привычками. и наша манера развлекаться может быть заразительна. Не ешьте и не пейте ничего, кроме того, что привезли с собой, и у вас не будет никаких трудностей. Надеюсь, это предупреждение не повлияет на ваше мнение о моем гостеприимстве». «Ни в коей мере. Мы приехали сюда не развлекаться. Нас интересует только возможность укрыться от грозы». Лорд Дальдес сделал широкий приглашающий жест. «Когда вы немного отдохнете, мы сможем снова побеседовать». Лакей провел гостей в помещение с шестью диванами. В находящейся рядом ванной комнате приезжие могли воспользоваться не спадающей с потолка обильной струей теплой воды, мылом из экстракта алоэ с пальмовым маслом и полотенцами из льняного волокна. Вымывшись, путники подкрепились принесенной с собой провизией, вынутой из сидельных сумок. «Ешьте досыта», — посоветовал Эйлос. «Не следует выходить из этой комнаты голодными». «Лучше всего вообще не выходить отсюда до утра», — заметил Йейн. «Как же так?» — возмутился Шарис. «Неужели тебе не интересно?» «Такого рода забавы меня мало интересуют. Я собираюсь сейчас же развлечься на диване». «Я люблю повеселиться, когда у меня подходящее настроение», — вмешался Каргус. «Но смотреть на то, как веселятся другие, мне не нравится. Я тоже прилягу, и пусть меня забавляют мои собственные сны». Бот сказал. «Я останусь здесь, меня уговаривать не придется». Эйлос повернулся к Гарстангу. «А вы как думаете?» «Если вы никуда не пойдете, я тоже не пойду. Если же вы решите взглянуть на друзей лорда Дальдеса, я буду рядом, чтобы оградить вас от искушения и неумеренности». «Шарис?» «Не могу сидеть за запертой дверью. По меньшей мере, я хотел бы пройтись и понаблюдать за происходящим через эти дурацкие дырки в маске». «Тогда я пойду с тобой, с той же целью, с какой Гарстанг вызвался сопровождать меня. Втроем мы будем достаточно защищены от соблазна». Шарис пожал плечами. «Пусть будет по-вашему. Кто знает, что может случиться. Пойдем поглазеем на местные чудеса». Надев полумаски, Шарис, Эйлос и Гарстанг вышли из комнаты. Высокие арочные проходы вели на террасу, где воздух был напоен ароматами цветущих апельсиновых деревьев, жасмина, элитеи и клеонотиса. Три гостя присели на софу, выложенную темно-зелеными бархатными подушками. Тучи, обещавшие сильную грозу, прошли стороной. Выдалась теплая, почти безветренная ночь. Высокий человек с мелкими черными кудрями и небольшой черной бородой, щеголявший в темно-красном костюме, остановился, проходя мимо. «Как вам нравится моя вилла?» Гарстанг покачал головой. «Не нахожу слов». Эйлос ответил. «Мне еще многое непонятно». Глаза горели на бледном лице Шариса, но подобное Гарстангу ему нечего было сказать. «Присядьте, побеседуйте с нами, лорд Дальдес», — пригласил Эйлос. «С удовольствием». «Вы разожгли наше любопытство», — сказал Эйлос. «Вас окружает пьянящая красота. Здесь все кажется нереальным, как во сне». Лорд Дальдес посмотрел кругом так, будто видел свою виллу впервые. «Что такое сон? Повседневное восприятие тоже сон. Глаза, уши, нос создают образы в мозгу, и мы называем эти образы реальностью. Ночью, когда мы спим, вторгаются другие образы, происходящие из неведомого источника. Временами сновидения ярче и ощутимее так называемой реальности. Что материально, что иллюзия? Зачем даже пытаться разграничивать эти понятия? Пробуя превосходное вино, только педант анализирует каждый компонент его аромата. Восхищаясь прекрасной девушкой, измеряем ли мы циркулем величину и взаимное расположение костей ее черепа? Разумеется, нет. Красоту следует признавать такой, какова она есть. В этом основной принцип виллы Мероэ. Не наступает ли пресыщение? Лорд Дальдос улыбнулся. Вам когда-нибудь приходилось испытывать пресыщение во сне? Не приходилось, признался Герстенг. Сновидения всегда создают ощущение важности и неотложности происходящего. Шарис заметил. И жизни, и снам свойственна утонченная недолговечность. Один укол шпагой, одно движение лезвия, и их больше нет. Они улетучиваются, как сладостный аромат, унесенный порывом ветра. Может быть, вы объясните, однако, почему у вас все носят маски? Поинтересовался Герстенг. Каприз, причуда, фантазия, прихоть. Могу ответить на ваш вопрос другим вопросом. Что такое ваше лицо, как не кожаная маска? Вас троих природа одарила приятной внешностью. Ваши кожаные маски располагают к вам окружающих. Но вашему товарищу Боду не повезло. Он только приветствовал бы возможность носить всю жизнь другую маску. «Никто из ваших гостей не производит впечатление человека, обиженного природой», — возразил Герстенг. «И господа, и дамы отличаются превосходным телосложением и грациозными манерами. Это очевидно, невзирая на маски. Возможно, так оно и есть. Но посреди ночи, когда любовники остаются вдвоем и снимают друг с друга одежду, в последнюю очередь они обнажают лица». «А кто исполняет музыку?» — неожиданно спросил Шарис. Эйлос и Герстенг прислушались. «Ничего не слышу», — пожал плечами Эйлос. «Я тоже», — подтвердил Герстенг. «Наша музыка настолько ненавязчива, что, по сути дела, ее можно не замечать». Лорд Дальдос поднялся на ноги. «Надеюсь, в какой-то степени я удовлетворил ваше любопытство». «Только неотесанный чурбан мог бы требовать большего», — ответил Эйлос. «Вы проявляете к нам больше внимания, чем мы заслуживаем». «Мне очень приятно принимать таких гостей, как вы, и жаль, что вы решили покинуть нас уже завтра. Но меня ожидает очаровательное создание. Оно впервые посетило виллу Мероэ, и мне не терпится познакомиться с ней поближе». «Последний вопрос», — задержал лорда Эйлос. «Когда к вам прибывают новые гости, прежние должны уезжать. В противном случае в залах и спальнях виллы Мероэ не хватило бы места. Когда они вас покидают, куда они возвращаются?» Лорд Дальдос тихо рассмеялся. «Когда исчезают люди, которых вы видите во сне, куда они возвращаются?» Он поклонился и ушел. Перед компаньонами остановились три молодые прелестницы. Одна спросила шаловливой дерзостью. «Почему вы молчите? Разве вы не хотите с нами поболтать?» Эйлос, Герстенг и Шарис вежливо встали. Эйлос оказался лицом к лицу со стройной девушкой с бледными светлыми волосами и чертами деликатными, как нежные лепестки цветка. Из-за черной полумаски на него смотрели фиолетово-голубые глаза. Эйлос почувствовал внезапный укол в сердце, одновременно болезненный и радостный. Он начал было говорить, но осекся. «Прошу меня извинить», — пробормотал он, — «я не очень хорошо себя чувствую». Отвернувшись, он увидел, что Герстенг сделал то же самое. «Невозможно», — сказал ему Герстенг. «Она напоминает, мне слишком тяжело об этом вспоминать». «Это сновидение», — отозвался Эйлос. «Им трудно сопротивляться. Лорд Дальдос весьма изобретателен, не правда ли?» «Вернемся в нашу комнату. Мне не нравятся воспоминания во плоти. Где Шарис?» Девушек и Шариса след простыл. «Нужно его найти», — встревожился Эйлос. «Он увлечется и попадет в беду». Они прошлись по залам и коридорам виллы Мероэ, не обращая внимания на причудливые разноцветные светильники, завораживающие взор интерьера и столы, уставленные изысканными яствами. Наконец они увидели Шариса в небольшом внутреннем дворике, соединенном с террасой сводчатым проходом. Сидя в компании четырех гостей, он извлекал тихие звуки из свирели. Его новые знакомые играли на других инструментах, находя гармонические сочетания, заставлявшие задерживать дыхание и вызывавшие легкое головокружение. Вплотную к Шарису присела хрупкая брюнетка, ее волосы опустились ему на плечо, а в одной руке она держала бокал темно-лилового вина. Когда в музыке наступал перерыв, она попробовала вино и предложила бокал Шарису. Захваченный участием в чудесном оркестре, Шарис рассеянно взял бокал и уже поднес его к губам, когда стоявший сзади Эллис перегнулся над балюстрадой и выхватил вино у него из руки. «Шарис, что ты делаешь? Пойдем, пора спать. Завтра уедем из этого замка сновидений, а не опаснее оборотней Тантривальского леса». Шарис медленно поднялся на ноги, взглянув на продолжавшую томно сидеть девушку. «Мне нужно идти». Втроем они молча вернулись в спальню, где Эллас взяла Шариса за плечо. «Ты почти пригубил вино». «Я знаю. Ты еще что-нибудь пил?» «Нет», — неуверенно ответил Шарис. «Я поцеловал эту девушку, она выглядит и говорит как первая любовь». Она пила вино, у нее на губах оставалась капля. Я почувствовал вкус этой капли. Эллис застонал. «Придется найти противоядие». В сопровождении Гарстенга он снова обошел всю виллу, но лорда Дальдеса нигде не было. Огни начинали гаснуть. Эллис и Гарстенг вернулись в свою комнату. Шарис уже спал или притворялся, что спит. Наутро высокие окна озарились ярким солнечным светом. Шестеро путников встали, хмуро поглядывая друг на друга. Эллис напряженно сказал: «Оставаться больше нельзя, поехали, закусим по дороге». У ворот их ждали оседланные лошади, хотя привратника не было. Не желая узнать, что он увидит, если обернется, Эллис вскочил в седло и пришпорил коня, решительно глядя вперед. Он заметил, что его спутники сделали то же самое. «Дорога уходит вдаль, забудем дворец сновидений». Все шестеро в развивающихся плащах унеслись галопом. Проехав примерно милю, они остановились, чтобы перекусить. Шарис сидел в стороне, он вел себя рассеянно и не пожелал завтракать. Эллису показалось странным, что Шарис, по-видимому, осунулся и похудел за ночь. Одежда держалась на нем слишком свободно, куртка висела, словно подвешенная на крючке. Эллис вскочил на ноги, но Шарис уже соскользнул на землю, как в обмороке. На траве лежала только одежда. Эллис опустился на колени, схватил пустой рукав. Шляпа Шариса откатилась в сторону, его застывшее лицо маска из бледного пергамента исчезала, не растворяясь, но словно отворачиваясь в сторону, которой не было. Эллис медленно поднялся на ноги и обернулся. Он хотел вернуться и вырвать Шариса из костлявых рук смерти. Бот подошел и хрипло сказал: «Поехали. Что упало, то пропало. Позади уже ничего нет». Дорога мало-помалу уводила путников направо, и через некоторое время стала заметно подниматься и опускаться по холмам. Почва становилась тощей, появились скальные обнажения, лес сперва поредел, превращаясь в отдельные поросли чахлого дуба и тиса, после чего отступил на восток. Ветер крепчал, а по небу неслись облака, и пятеро всадников то выезжали на солнце, то погружались в тень. Закат застал их посреди бесплодного плоскогорья, усеянного большими, а иногда и громадными гранитными валунами, пористыми от ветра и дождя. Гарстенг и Каргус называли эти беспорядочно разбросанные глыбы «бараньими лбами». Отряд остановился у ручья. Приготовив постели из охапок папоротника орлика, путники провели не слишком приятную ночь, но их ничто не потревожило, кроме жалобного свиста ветра среди камней. На рассвете пятеро уже были в седлах и ехали на юг по Тромпаде, в этих местах не более чем тропе, блуждающей среди бараньих лбов. К полудню дорога круто спустилась с плоскогорья к Сису и продолжалась на юг по берегу реки. Через несколько часов они оказались на развилке, с трудом разбирая надпись на почти уничтоженном временем придорожном знаке. Эйлос и его товарищи поняли, что к юго-востоку отходила горночинная дорога, тогда как Тромпада продолжалась по мосту через Сис и дальше на юг по берегу реки. Всадники переехали через мост и в полумиле за ним встретили пожилого крестьянина, ведущего под усы осла, навьюченного хворостом. Эйлос поднял руку, старик в испуге ошатнулся. «Что вам нужно? Если вы хотите меня ограбить, с меня нечего взять. Впрочем, с меня нечего взять даже в том случае, если вы не грабители». «Не болтай глупости», — прервал его Каргус. «Где здесь ближайшая приличная гостиница?» Владелец осла сморгнул в явном замешательстве. «Ближайшая, да еще и приличная. Вам нужны две гостиницы, что ли?» «Одной достаточно», — пояснил Эйлос. «В наших краях гостиниц мало. Если вы не слишком привередливы, вам подойдет старая башня. Это постоялый двор, он просто так называется». «Мы привередливы, но не слишком», — заверил крестьянина Йейн. «Где этот постоялый двор?» «Езжайте вперед. В двух милях отсюда дорога поворачивает в горы. В этом месте боковая тропа поднимается к старой башне». Эйлос бросил старику грош. «Будь здоров и спасибо». На протяжении двух миль путники ехали вдоль реки. Солнце уже опускалось за горы, тени растущих над берегом сосен и кедров удлинялись, покрывая дорогу частыми полосами. Над Сисом возвышался утес. Здесь Тромпада резко поворачивала вверх. По лесистому основанию утеса зигзагами поднималась тропа, туда, где на фоне неба темнела высокая круглая башня. Поднявшись под осевшую, покрытую лишайником каменную стену, всадники обогнули башню и выехали на ровную площадку над рекой, блестевшей далеко внизу. От древней крепости оставались только угловая башня и пристройка. Ожидавший у входа подросток отвел лошадей под частично обвалившиеся своды большого зала, ныне служившего конюшней. Пять странников зашли в башню по ступеням и оказались в помещении, величественную мрачность которого не нарушало наличие признаков суетной жизнедеятельности. Языки пламени, бушевавшего в камине, озаряли дрожащим светом огромное цилиндрическое пространство. Пол был выложен плоскими каменными плитами. На голых каменных стенах не было никаких гобеленов или занавесей. Высоко над головой и внутренность башни опоясывал кольцевой балкон. Выше в тени виднелся еще один, а над ним, уже почти незаметный во мраке, угадывался третий. У камина стояли грубо сколоченные столы и скамьи. Напротив камина горел другой огонь, поменьше. Там, за прилавком, энергично суетился над горшками и сковородами старик с вытянутой костлявой физиономией и каймой редкого белого пуха вокруг лысины. Казалось, у него было шесть рук, и все они что-то доставали, трясли и перемешивали. Поливая жиром барашка на вертеле, он встряхнул огромную сковороду с голубями и перепелами и тут же, пользуясь чугунными захватами, переставил несколько горшков, чтобы они надлежащим образом нагревались или, наоборот, охлаждались. Некоторое время Эйлос с благоговением наблюдал за кулинарной акробатикой, поражаясь ловкости старца. А наконец, дождавшись паузы в представлении, он спросил повара: «Скажите, пожалуйста, вы здесь хозяин?» «Именно так, сударь, я претендую на эту роль. Если владельцу никчемных развалин приличествует столь почетное звание». «Возможно, эти развалины не так уж никчемны, если вы можете устроить нас на ночь. Насколько я могу судить, с ужином не должно быть проблем. Могу предложить только самый непритязательный ночлег на сеновале в конюшне. Здесь нет ничего лучше, а я слишком стар, чтобы заниматься ремонтом или перестройкой». «Как насчет Эля?» — спросил бот. «Если нам подадут прохладный, прозрачный, крепкий Эль, мы ни на что не пожалуемся». «Хорошо, значит, претензий не будет. У меня добрый и свежий Эль. Садитесь, садитесь». Пять компаньонов присели у огня и поздравили себя с тем, что им не придется проводить еще одну ветреную ночь на охапках папоротника. Дородная женщина подала им Эль в берестяных кружках. Береста каким-то образом подчеркивала положительные качества напитка, в связи с чем бот заявил: «Хозяин не обманул, я жаловаться не стану». Эйлос наблюдал за другими постояльцами. За столами сидели семеро: пожилой фермер с женой, и пара бродячих торговцев и три молодых человека, по-видимому, лесорубы или охотники. Через некоторое время в башню зашла закутанная в серую шаль закорбленная старуха в платке, закрывавшем голову так, что лицо ее постоянно оставалось в тени. Старуха остановилась, чтобы обозреть помещение. Эйлос почувствовал, что ее взгляд на мгновение остановился на нем. Прихрамывая, опираясь на клюку, старуха отошла в сторону и села на скамью поодаль от огня. Тучная хозяйка принесла жареных куропаток, голубей и перепелов на ломтях хлеба, пропитанного топленым жиром, нарезанную жареную баранину по-галисийски, испускавшую аромат чеснока и розмарина, а также салат из свежей зелени. Трапеза оказалась гораздо обильнее, чем ожидали Эйлос и его друзья. Ужиная, Эйлос продолжал украдкой наблюдать за закутанной старухой. Та тоже что-то ела за дальним столом. У нее были отталкивающие манеры. Низко наклонившись над большой миской, она поглощала ее содержимое, шумно прихлебывая. Эйлоса особенно интересовал тот факт, что старуха то и дело поглядывала на него из-под покрывавшего голову платка. Когда она приподнялась со скамьи, чтобы достать кусок хлеба, шаль ее слегка распахнулась, обнажив нижнюю часть ноги. Эйлос обратился к спутникам. «Взгляните на старую коргу в дальнем углу. Что вы можете о ней сказать?» Пораженный Гарстинг пробормотал: «У нее куриная лапа!» «Это ведьма с лисьей мордой и огромными курьими ногами. Она уже нападала на меня дважды, и дважды я рубил ее пополам. Каждый раз, однако, ей удавалось соединить свои половины». Увидев, что на нее смотрят, ведьма поспешно запахнула шаль и снова взглянула в сторону Эйлоса, чтобы проверить, остался ли незамеченным ее промах. Эйлос и его компаньоны притворились, что интересуются исключительно ужином. Ведьма вернулась к алчному поглощению похлебки. «Она злопамятна», — сказал Эйлос, — «и, несомненно, попытается меня убить. Если не здесь, то устрою засаду по дороге». «В таком случае», — отозвался бот, — «ее следует прикончить сейчас же». Эйлос поморщился. «Ты прав, хотя нас, конечно, обвинят в убийстве беспомощной старой женщины». «Не обвинят, когда увидят ее ноги», — заметил Каргус. «Отправим ее на тот свет и дело с концом», — буркнул бот. «Я готов». «Один момент», — остановил его Эйлос. «Этим займусь я, но держите шпаги наготове. Одна царапина ее когтя смертельна, не позволяйте ей прыгать». Ведьма каким-то образом угадала, о чем говорили принц и его спутники. Прежде чем они успели встать, она проковыляла к темному сводчатому проходу и скрылась. Обнажив шпагу, Эйлос направился к хозяину таверны. «Вы кормили опасную ведьму. Ее необходимо уничтожить». Ошеломленный владелец старой башни не смог ничего ответить. Эйлос подбежал к сводчатому проходу и заглянул в него. Там было темно, и он не посмел туда заходить. Повернувшись к хозяину, он спросил: «Куда ведет этот проход?» «В старую пристройку и к лестнице, ведущей наверх. От пристройки остались одни развалины. Дайте свечу». Услышав шорох, бот взглянул наверх. Старуха с лисьей мордой стояла на первом балконе. С воплем она бросилась вниз на Эйлоса. Бот, схватив скамью, огрел ее по голове. Ведьма зашипела, снова завопила и прыгнула на Бода, выпятив вперед куриные лапы с длинными когтями. Коготь раскроил Боду лицо, прежде чем Эйлос успел отсечь лисью голову от женского тела. Безголовое тело снова принялось бестолково прыгать туда-сюда, наталкиваясь на стены башни. Каргус повалил тело на землю ударом скамьи, а Йейн отсек куриные лапы. Бот лежал на спине, хватаясь за каменные плиты скрюченными пальцами. Язык его высунулся, лицо почернело, и он умер. Эйлос гортанно закричал: «В огонь ее, в огонь! Рубите эту сволочь на куски! Хозяин, несите дрова и хворост! Пусть горит долго, пусть горит вечно!» Голова с лисьей мордой взвыла: «Только не огонь! Не бросайте меня в огонь!» Отвратительная казнь свершилась. В ревущем пламени ведьма сгорела дотла, а даже кости ее рассыпались в прах. Испуганные и бледные постояльцы удалились на сеновал. Хозяин и его супруга принесли швабры и ведра с водой, чтобы вымыть залитый кровью пол. До рассвета оставалось всего несколько часов. Эйлос, Гарстон, Каргус и Йейн устало сидели за столом и смотрели на догорающий камин. Хозяин принес эль. «Кошмарный случай! Уверяю вас, я никогда ее раньше не видел!» «Не вините себя. Хорошо, что нам удалось расправиться с этой тварью. Вы и ваша супруга оказали нам посильную помощь, и вам больше не о чем беспокоиться». С первыми проблесками зари четыре друга похоронили Бода в тихом тенистом углу древней крепости, заросшем кустами одичавшей розы. Здесь когда-то был сад. Хозяину они отдали лошадь Бода и 5 золотых из его поясной сумки, после чего печально спустились к Тромпаде и направились в горы. Эйлос и 3 его спутника с трудом поднимались по каменистому ущелью. Тропа бесконечно петляла, огибая скальные выступы и осыпи. А наконец впереди показался пролом летучего всадника, откуда с воем вырывался ледяной ветер. С другой стороны пролома дорога раздваивалась, однако колея вела по альпийским лугам к Уэльтису, а Тромпада поворачивала на юг и постепенно спускалась по длинной ложбине мимо нескольких древних оловянных рудников к поселку Оползневый рынок. В гостинице «Оловянный рудокоп» 4 странника, изможденные долгим подъемом и приключениями предыдущей ночи, с облегчением подкрепились бараниной с перловой кашей и заснули, развернув соломенные подстилки на мансарде. Утром они продолжили путь по Тромпаде, теперь следовавший примерно на юг по широкой долине Северного Эвандера, к далекой сероватой сиреневой громаде Тактора. В полдень до Тинсенфюреля оставалось всего 5 миль. Долина стала сужаться, постепенно превращаясь в ущелье, где, перекатываясь по камням, шумел и пенился Северный Эвандер. Еще через 3 мили, когда опасная близость Тинсенфюреля уже начинала действовать путникам на нервы, Эйлос обнаружила едва заметную тропу, поднимавшуюся по ложбине крутого склона. Он считал, что это могла быть та самая тропа, по которой он некогда уже давно надеялся спуститься с вершины Тактора. Они взобрались на продолговатое плечо, выступавшее из основного массива Тактора, как корень из ствола дерева, после чего подъем по закругленному хребту стал значительно легче. Эйлос привел спутников в ложбину под плоской вершиной Тактора, туда, где он ночевал перед тем, как его поймали ска. Эйлос нашел непогрешимый компас там, где он его спрятал. Как прежде, зуб магического прибора указывал на восток, северо-восток. «В этом направлении, — заявил Эйлос, — находится мой сын, и в этом направлении я должен идти». «Вы можете выбрать один из 2 маршрутов», — отозвался Гарстинг. Вернуться той дорогой, по которой мы прибыли, после чего повернуть на восток или пересечь Леонес по старой дороге, после чего отправиться на север в Даот. Первый путь короче, но второй позволяет обойти Тантривальский лес и в конечном счете, судя по всему, быстрее достигнуть цели. «Я поеду вторым путем», — сказал Эйлос. «В этом не может быть сомнений». Четыре путника успешно миновали Кауль-Боках и въехали в Леонес. В Нолзбе-Севене они повернули на восток по старой дороге и через 4 дня быстрой верховой езды остановились в городке Одиларт. Здесь Гарстанг попрощался со своими товарищами. «Звонкая тетива всего лишь в 20 милях к югу. Я приеду домой к ужину, и вся моя родня подивится моим приключениям». Он обнял троих друзей. «Разумеется, вы будете самыми дорогими гостями, если когда-нибудь навестите меня в звонкой тетиве. Мы проделали вместе долгий путь и преодолели много препон. Никогда вас не забуду». «Не забудем и мы». Эллас, Каргус и Ейн смотрели вслед фигуре Гарстанга, удалявшейся на коне, пока она не скрылась. «Нас осталось трое», — вздохнул Эйлос. «Поехали», — сказал Ейн. «Нечего тут делать. Ненавижу нюни распускать». Они выехали из Одиларта по старой дороге и через 3 дня прибыли в место под наименованием Пышная Ива, где старую дорогу пересекал Икнильдский путь. Непогрешимый компас указывал на север, в направлении Авалона. Друзья сочли это хорошим предзнаменованием, так как дорога в столицу Даота позволяла не приближаться к Тантривальскому лесу. Они отправились по Икнильдскому пути в Авалон.